Вопрос. Вы говорите, что в зависимости от засоренности души дается более ущербная плоть. Почему же тогда встречаются люди, несущие большое зло, но наделенные прекрасным здоровьем и красотой? Ответ. Это и есть проявление молодой души. И первое рождение человека на земле происходит благодаря той плоти, которая имеет прекрасные физические качества. Такая красивая и здоровая плоть должна быть у всех. Но как труден путь восхождения! А юная душа не знает опыта векового труда преодоления трудностей, что делает ее наиболее восприимчивой к удобствам. Посему, к великому сожалению, вы зрите ныне богопротивные деяния, творимые красивым, здоровым человеком. Энергетический запас у плоти велик, и сие позволяет ей сеять зерна холода значительно продолжительное время. Но как велико несчастье того, кто не осознает, что за посевом всегда придет жатва. Со смертью плоти жизнь не прекращается.